Доковыляв до перекрестка, сажусь в такси. Машина пыхтит, я судорожно цепляюсь за подлокотник и успокаиваюсь только, когда западный Рюсли показывается далеко позади. На папку, которая лежит у меня на коленях, как постыдная тайна, я стараюсь не смотреть. Если подумать, хорошо, что я ее забрала. Выгребу все, что в ней лежит, и пущу сразу в шреддер. А потом еще и сорву на мелкие кусочки. Только бы Люк не узнал, что я натворила. Понять не могу, как я до такого докатилась. Мы с Люком женаты. Шпионить друг за другом — это низко. Мы клятву давали — любить, беречь и никогда не нанимать частных детективов из западного Рюслипа. Мы должны доверять друг другу. И верить. Поддавшись порыву, я вынимаю мобильник и звоню Люку. «Привет, дорогой». Едва дозвонившись, начинаю я. «Привет, у тебя все...» «Все в полном порядке. Просто вот о чем думаю. Помнишь, тебе звонили, когда мы были в магазине колясок? И ты разволновался. Ничего не случилось?» «Бекки, мне стыдно за тот случай». В голосе и вправду слышится раскаяние. «Честное слово, я забылся. Возникла небольшая проблема, но она, кажется, решилась сама собой. Не волнуйся». «Хорошо. Я с облегчением выдыхаю. Только сейчас заметила, что даже дышать забыла. Все дело в работе. И больше ни в чем. У Люка всегда полно мелких проблем и неувязок, с которыми надо разбираться, вот он и нервничает. Ничего не поделаешь. Управление крупной компанией требует полной отдачи». «До встречи, милая. К вечернему выходу в свет все готово?» «Сегодня же встреча выпускников. Чуть не забыла. Дождаться не могу. Пока, Люк». Прячу телефон и стараюсь переключиться на вечеринку. Главное, что про частного детектива Люк ни сном, ни духом. И никогда в жизни не узнает. За окнами знакомые улицы западного Лондона. Слегка успокоившись, я открываю папку и начинаю перебирать фотографии и отчеты. Отправить их в шреддер всегда успеется, но сначала узнаю тайну бровей Жасмин. Натыкаюсь на размытый снимок Сьюзи, идущий по Кенсингтон-Хай-стрит, и жмурюсь от стыда. За свою жизнь я наделала много ошибок, но это в миллиард раз хуже всех. Как мне вообще могло прийти в голову поручить слежку за лучшей подругой какому-то подозрительному частному детективу? Штук 10 снимков с Венецией я торопливо пропускаю. Не хочу видеть ее. 2 фотографии Мел, помощницы Люка, выходящей из офиса. Господи, а это что, Лулу? Я изумленно вглядываюсь в снимок. Потом вспоминаю, что и Лулу включила в список женщин, с которыми знаком Люк. Я еще сказала тогда, что Люк с ней не общается, а Дэйв Мастак с умным видом закивал и заявил: «Подозрение отводит». Болван! Почему-то забрал себе в голову, что Люк и Лулу тайком крутят знойный роман или что-то в этом роде. Постойте. Моргнув, я присматриваюсь к фотографии. Нет, не может быть. Неужели она... Зажимаю рот ладонью. Я и шокирована, и еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Да, глупо вышло с этим частным детективом. Но зато теперь у меня есть чем повеселить Сьюзи. Телефон звонит, когда я как раз запихиваю все бумаги и фотографии обратно в папку. Да, настороженно говорю я в трубку. «Бекки, это Жасмин!» — звенит воодушевленный голос. «Тебя вообще ждать или как?» От неожиданности я застываю. Во-первых, не думала, что мое опоздание кто-нибудь заметит. Во-вторых, с каких это пор Жасмин отучилась ныть и конючить. «Уже еду, — говорю я. А что там?» «Да твой приятель, Дэнни Ковиц!» У меня приступ тревоги. Только бы не услышать, что ему наскучило у нас. Только бы он не удрал. «Что с ним? Проблемы?» — еле выговариваю я. «Наоборот! Модель закончил и уже привез отвал башки!» Ну, наконец-то хоть что-то складывается удачно. Примчавшись в облик, я сразу направляюсь в конференц-зал на 6-м этаже, куда набились все наши смотреть эксклюзивную модель Дэнни. У лифта сталкиваюсь с Жасмин. Впервые вижу, чтобы у нее горели глаза. «Такой улет!» «Наверное, всю ночь парился, чтобы закончить. Говорит, Британия подарила ему недостающее вдохновение. Наши на ушах. Это будет хит продаж. Я подружкам смски кинула, все прямо умирают, как хотят такую штуку. Здорово, ошеломленно отзываюсь я. Не знаю, что меня удивило сильнее, то, что Дэнни так резко разделался с работой, или пробудившаяся от спячки Жасмин. Сюда! Она толкает тяжелую светлую дверь, и мы входим в зал. Дэнни восседает на длинном столе, который со всех сторон обступили Эрик, Брайана и отделы маркетинга и рекламы в полном составе. «Всего-то и надо было дожать заключительную концепцию», — вещает Дэнни. «И когда до меня дошло...» «Как необычно!» — восторгается Брайана. «Как оригинально!» «Бекки!» — Дэнни замечает меня. «Иди-ка глянь! Карла, и ты тоже давай сюда!» Он манит ее, а я в ужасе ахаю. «Что?» Долгожданная модель, футболка с кривыми стянутыми швами и фирменными рукавами Дэнни Ковица, плиссированными, края которых будто обгрызли. Спереди на бледно-голубом фоне нарисована рыжеволосая кукла в стиле 60-х. Ниже — единственная отпечатанная фраза. «Она рыжая стерва, и я ее ненавижу». Перевожу взгляд с футболки на Дэнни и обратно. «Как ты...» Язык не слушается меня. «Дэнни, как ты мог?» «Отпад, да?» — подхватывает Жасмин. Девушка из рекламного отдела энергично кивает. «В журналах пищать от нее будут. Мы уже послали крохотный снимок в InStyle, и ее взяли в рубрику обязательных покупок. Вместе со специальной магазинной упаковкой. Теперь за ними в очередь выстроиться». «А какой изумительный слоган!» — добавляет кто-то. «Она рыжая стерва, и я ее ненавижу». Все вокруг хохочут, а мне не до смеха. Шок еще не прошел. Что подумает Венеция? Что скажет Люк? «Развесим плакаты на остановках, тумбах, дадим рекламу в журналы», — тарахтит рекламщица. «Кстати, у Дэнни еще одна классная идея — позиционировать эту футболку как модель для беременных». Я вздрагиваю. «Блестящая мысль, Дэнни». Глазами я мечу в него молнии. «И мне так показалось», — как ни в чем не бывало, улыбается он. «Слушай, можешь в ней даже рожать». «Скажите, мистер Ковиц, как вам это пришло в голову?» — спрашивает пышущий энтузиазмом молодой помощник маркетолога. «И, кстати, кто эта рыжая стерва?» — с беззаботным смехом вторит рекламщица. «Надеюсь, она не против, если мы ее растиражируем». «А ты как думаешь, Бекки?» Дэнни проказливо поднимает брови, глядя на меня. «Бекки с ней знакома?» — удивляется Брайана. «Так эта рыжая стерва на самом деле существует?» На всех лицах жадное любопытство. «Нет-нет», — в тревоге уверяю я. «Нет, что вы, она...» «То есть я вот о чем подумала. Почему бы нам не продолжить модельный ряд? А то брюнетки и блондинки остались неохваченными». «Неплохо», — оценивает Брайана. «А ты что скажешь, Дэнни?» Жуткий момент. Так и кажется, что сейчас Дэнни ляпнет. «Нет, пусть будет только рыжая, ведь у Венеции рыжие волосы». Но он, слава богу, кивает. «Мне нравится. Каждому своя стерва». И вдруг зевает по-кошачьей во всю пасть. «А еще кофе здесь найдется?» Уф, опасность миновала. Принесу домой блондинистую модель, а про оригинал Люку не гугу. «Кофе нам нужен как воздух», — говорит Карла, наполняя чашки. «Мы со вчерашнего вечера на ногах. Окончательный вариант дизайна у Дэнни появился только в 2. Потом мы нашли круглосуточную трафаретную мастерскую в Хокстоне. Там и заказали пробные образцы». «Мы высоко ценим ваши усилия», — нудит Эрик. «От всего персонала облика благодарю тебя, Дэнни, и всю твою команду». «Благодарность принята», — обаятельно отзывается Дэнни. «А я хочу выразить признательность Бекки Блумвуд, которой мы обязаны этим сотрудничеством». Он начинает аплодировать, и я невольно улыбаюсь. Долго сердиться на Дэнни попросту невозможно. «За мою музу, Бекки», — добавляет Дэнни, поднимая чашку кофе, только что поданную ему Карлой. «И за будущую музу младшую». «Ой, спасибо. Я тоже поднимаю чашку. И за тебя, Дэнни». «Так ты его муза?» Жарко дышит мне в ухо Жасмин. Везуха! Я неопределенно пожимаю плечами. Но на самом деле меня распирает от гордости. Всю жизнь мечтала быть музой модного дизайнера.